«Я думаю, что те звуки шаркающих ног, которые ты слышала в нижнем подвале, когда отец отказался от твоей помощи и выгнал тебя, издавали как раз мертвые солдаты, возвращающиеся после работы под свои саваны». «Живые мертвецы». Сама мысль об этом казалась невероятной, и разум отказывался верить в возможность их существования. Но Магда хорошо помнила рассказ майора о том, как к нему в комнату самостоятельно вошли два солдата, хотя они были мертвы уже несколько минут. «Но если он обладает такой силой, что может заставить мертвых ходить и даже рыть землю, то почему он не прикажет одному из них достать для него эту рукоятку?» «Это невозможно. Рукоятка нейтрализует его силу и власть. Труп, который передвигается под воздействием воли Рассалома, при одном только прикосновении к рукоятке становится недвижим». Глен немного помолчал и потом добавил. «Рукоятку вынесет из замка твой отец, Магда». «Но если отец дотронется до нее, не может ли получиться так, что Рассалом потеряет контроль над ним?» Глен грустно покачал головой. «Ты должна понять, что сейчас он по своей доброй воле содействует Рассалому. И делает это с большим воодушевлением и охотой. Твой отец легко справится с этим заданием, потому что поступает вполне сознательно». Магда почувствовала, что сердце у нее леденеет от страха. «Но ведь отец ничего не знает. Почему же ты ему ничего не рассказал?» «Потому что он все уже решил для себя и никого больше не хотел слушать. И потом, я не мог рисковать. Ведь тогда Рассалом узнал бы, что я здесь, рядом. Но в любом случае, отец вряд ли поверил бы мне. Он предпочитал меня ненавидеть. Рассалом неплохо потрудился над тем, чтобы как следует обработать его, мало-помалу уничтожая все положительные свойства его личности, слой за слоем снимая его веру и разрушая все то, что раньше было для него свято. Оставлял же он в нем только одно – корысть и самолюбие. И это тоже было правдой». Магда своими глазами видела, что творилось с ее отцом, и теперь она не могла не согласиться, что как раз это и было той горькой истиной, в которой она даже боялась себе признаться. «Но ты мог бы помочь ему?» «Возможно. Хотя я и сомневаюсь в этом. Ведь вместе с Рассаломом он и сам вел жестокую борьбу против самого же себя. И в конце концов, против зла надо выступать в одиночку. Никто не может покаяться за другого человека. Твой же отец сперва сквозь пальцы смотрел на многие отрицательные черты Рассалома, извиняя его ссылками на то, что этот владелец замка является просто продуктом средневековья. А потом Рассалом стал постепенно ответом на все его вопросы. И начал он с религии твоего отца. Рассалом не боится креста, но притворился, что боится. И таким образом очень сильно подорвал его веру. Для него стало бессмысленным все духовное наследие вашей нации, все то, что он раньше считал святыней. Потом он спасает тебя от тех двух солдат, которые чуть не обесчестили тебя в подвале. Кстати, это еще раз доказывает, как быстро Рассалом адаптируется к меняющейся обстановке. И вот у отца уже новые козыри в его пользу. После этого Рассалом дает ему обещание покончить с нацизмом и таким образом спасти ваш народ. И, наконец, последний, завершающий удар. Он излечивает его от страшной болезни, которая мучила старика долгие годы. Теперь он заполучил добровольного раба, который сделает для него все, что угодно. Заметь при этом, что он не только уничтожил все то, что раньше и было в совокупности твоим настоящим отцом, от чего уже получил немалую выгоду, но еще и превратил его в безотказный инструмент, созданный специально для того, чтобы выпустить на свободу самого страшного врага всего человечества. Глен с трудом поднялся и сел на траве. «Я должен остановить его раз и навсегда». «А лучше оставь его. Пусть идет куда хочет», — махнула рукой Магда, все еще раздумывая над тем, что теперь стало с ее отцом и в какое страшное создание превратил его Рассалом. Вернее, она думала о том, как же отец допустил, чтобы все это с ним случилось. Интересно, а смог бы кто-нибудь другой, например, она сама, противостоять воздействию Рассалома и сохранить всю чистоту своей души? Может быть, тогда его влияние на моего отца прекратится, и мы сможем все вместе вернуться домой, к своей нормальной жизни? Если Рассалом выйдет на свободу, у вас уже не будет нормальной жизни. Но сейчас, когда в мире правит Гитлер и Железная гвардия, что нового и еще более ужасного может сделать Рассолом?» «Ты меня просто плохо слушала», — сердито сказал Глен. «Когда Рассолом окажется на свободе, Гитлер станет для него лишь товарищем по детским играм, которым они, может быть, какое-то время даже будут предаваться вместе». «Нет, никто не может быть хуже Гитлера», — уверенно заявила Магда. «Никто и ничего». «А Рассолом может». «Неужели ты не понимаешь, что какое бы зло ни нес Гитлер, в мире все же остается хоть какая-то надежда? Ведь Гитлер всего-навсего смертный человек. Когда-нибудь он умрет или его убьют. Может быть завтра, а может через 30 лет. Но все равно его век рано или поздно закончится. Он же в сущности контролирует лишь незначительную часть Земли и совсем уж смехотворный отрезок времени. И хотя сейчас он действительно кажется непобедимым, ему ведь предстоит еще сразиться с Россией. Не сдалась еще и Британия. И, наконец, остается Америка. А уж если американцы решатся временно повернуть свое производство и людей на войну, то ни одна страна, даже гитлеровская Германия, не сможет им долго противостоять. Так что, как ты сама можешь видеть, даже в такие мрачные дни нашей жизни все равно остается еще надежда. Магда медленно кивнула. То, что говорил сейчас Глен, без труда находило отклик в ее сердце. Но Рассолом... Рассолом, как я уже объяснял тебе, питается человеческим несчастьем и страхом. А этого сейчас как никогда много именно в Восточной Европе. Пока рукоятка остается в замке, Рассолом не только будет заточен там, но и не сможет питаться всем этим горем и отчаянием побежденных народов. Если же убрать рукоятку из замка, то представляешь, сколько энергии хлынет сразу же к Рассолому. Как много появится у него новых источников силы. Смерть солдат, пытки и убийства в Бухенвальде, Дахау, Освенциме и других лагерях. Он как губка впитает в себя все зверства и ужасы этой войны. Он начнет жадно всасывать все самое чудовищное, что творится вокруг. И очень скоро станет непобедимым. Его силы увеличатся до невероятных размеров. И тогда уже действительно никто не сможет ему противостоять. Никогда. Но он не остановится на этом. Ему потребуется еще больше. И он начнет перебираться из одного государства в другое, убивая их правителей и свергая власти, а народы превращая в запуганных животных. Какая армия будет в состоянии сражаться с легионом живых мертвецов, который он создаст себе за считанные часы? И скоро все вокруг поглотит сплошной хаос. И вот тогда-то начнется настоящий кошмар. Ты говоришь, нет ничего страшнее Гитлера? А ты представь себе на минутку, что весь мир превратился в один сплошной лагерь смерти. Магда отказывалась поверить в то, о чем говорил сейчас Глен. Нет, этого не может быть. Почему же? Ты думаешь, мало найдется добровольцев, которые захотят служить в лагерях смерти, организованных Рассоломом? Нацисты прекрасно доказали, что в мире больше, чем достаточно людей, готовых с радостью убивать своих соплеменников. Но и это еще не все. Ты видела, что творилось сегодня с жителями деревни? Все плохое, что было спрятано в самых темных уголках их сознания, начало всплывать на поверхность и одерживать верх. У них не осталось ничего, кроме злобы, ненависти к друг другу и жажды насилия. Но как это произошло? Под влиянием Рассолома. Гуляя по замку, он постепенно окреп, кормясь смертью и страхом немцев, да еще медленным разложением личности твоего отца. Одновременно с этим солдаты понемногу разрушали сам замок, делая заслон от зла с каждым днем все слабее. Они методично крушили стены и перекрытия этажей, ставя под угрозу целостность всей системы. И поэтому день ото дня сила Рассолома распространялась все дальше за пределы крепости. Ведь замок был выстроен по старинному образцу, и изображения рукояти меча располагались на его стенах именно таким образом, чтобы заточить Рассолома внутри и надежно сдерживать его силу, как бы наложить печать на его энергию. Теперь же вся система нарушена, и в результате за это вынуждены расплачиваться ни в чем не повинные жители деревни. Но стоит Рассолому вырваться из замка и начать питаться злом повсеместно, расплачиваться придется уже всему человечеству. Потому что когда дойдет дело до выбора жертв, Рассалом не будет столь щепетильным, как Гитлер. Для него сгодятся люди любых рас и наций. Никакая религия не помешает ему убивать. Он уравняет перед собой буквально всех. Богатые не смогут выкупить у него свою жизнь. Благочестивые не вымолят пощады. Ни хитрецам, ни смельчакам не удастся избежать страшной кары. Пострадают все, а сильнее всего – женщины и дети. Ведь люди будут рождаться лишь для того, чтобы жить в вечном горе. Все дни их существования наполнятся безысходным отчаянием, а умирать они будут в страшных муках. Поколение за поколением все будут страдать для того, чтобы питать Рассалома. Глен остановился, перевел дыхание и продолжил. И что хуже всего, Магда, тогда уже не останется никакой надежды, и этому не будет конца. Рассалом сделается всесильным, непобедимым, бессмертным. Если он освободится сейчас, его никто уже не остановит. В прошлом его мог сдержать только меч. Но сейчас, когда весь мир находится в таком состоянии, даже если соединить рукоятку с клинком, его сила вряд ли ослабнет. Его нельзя выпускать из замка. Магда поняла, что Глен собирается идти туда. «Нет!» – закричала она и обхватила его обеими руками, загораживая дорогу. Она ни за что не пустит его в замок. «Ты еще очень слаб. Он уничтожит тебя. Неужели это не может сделать кто-нибудь другой?» «Только я. Никто другой не может. В конце концов, это моя вина, что Рассалом до сих пор еще существует. И я должен сам ее искупить». «Почему твоя?» Глен не отвечал. Тогда Магда решила поставить вопрос иначе. «А откуда Рассалом появился?» «Он был человеком. Когда-то. Но потом отдался во власть темных сил, и они полностью изменили его». Магда почувствовала, что во рту у нее пересохло. «Но если Рассалом служит темным силам, тогда кому служишь ты?» «Другим силам». Она заметила, что он отвечает неохотно, но тем не менее продолжала настаивать. «Это силы добра?» «Возможно». «И давно?» «Всю свою жизнь». «Но как же так получилось?» Магда боялась услышать ответ. «Как это может быть твоей виной, Глен?» Он отвернулся в сторону. «Мое имя не Глен. Меня зовут Глэкин. И я так же стар, как и Рассалом. Это я выстроил замок.